Дмитрий Быков. Чуть. Читает для вас Артем Назаров. Первое намерение Кожухова было отвернуться, зарыться в подушку и попытаться заснуть опять. Но он был человек сообразительный и в таких случаях сразу понимал: все, спокойная жизнь кончилась. Надо как можно быстрее проснуться окончательно и поглядеть обстоятельствам в лицо. Обстоятельства сидели на нижней полке за столиком купе. Когда она вошла? Вероятно, в Курске. Кожухов глянул на часы. 3 часа ночи. Самое поганое время. До Орла еще 2 часа. Он почему-то понимал, что света лучше не зажигать. Да и в вагонной полутьме, в белесоватых сполохах пробегающих полустанков с их ртутными фонарями в жестяных конусах, он видел ее отлично. За окном тянулась ночная, тревожная, бесприютная Россия, мало похожая на дневную. Ночные поезда перевозили тайные грузы, неумолимых и опасных людей, секретную почту, по предписаниям которой однажды в час Ч начнется ожидаемое всеми ужасное. Днем они могли говорить что угодно, давать гарантии, изображать цивилизованную страну, но ночью жили своей настоящей жизнью и занимались тем единственным, что умели. И все про это знали, и дневным их разговорам никто не верил. Она подняла огромные прозрачные глаза и взглянула прямо на Кожухова, и тоже узнала его, хотя прошло 2 года. Если бы она его не узнала, все могло обойтись, но теперь деваться было некуда. Да, 2 года назад он впервые увидел эту рекламу, которую поначалу идиоты еще принимали за социальную. Она стояла там, среди невыразительного пейзажа, опушка подмосковного леса, дачный поселок вдали, смотрела в камеру этими огромными прозрачными глазами. Такой цвет бывает у моря в тихий весенний пасмурный день. И говорила медленно, словно объясняя непонятливому ребенку. «Капли холодной росы блестят на туго натянутой колючей проволоке». Фразы менялись, одна бессмысленнее другой. Иногда она с той же назидательной интонацией уверяла: «Косая тень от черных гор перегородила оранжевую долину». Никто еще не видел раскаяния от самовлюбленного тюльпана, растущего на краю плоскогорья. Первая же попытка закончится так, что думать о второй сможет только Малахит. Находились расшифровщики, переписывавшие эти ролики на домашние магнитофоны, просматривавшие по 20 раз в поисках 25-го кадра, изучавшие на профессиональной аппаратуре, нет ли хоть на заднем плане намека на позиционируемый товар. Однажды она появилась на фоне пустого шоссе. Были люди, уверявшие, что это так называемая вторая рублевка, в помощь наглухо забитой первой, и вся рекламная кампания с дальним прицелом затеяна ради нее. В конце концов, каждый рекламный сериал должен чем-нибудь закончиться, и чем дольше подготовка, тем ударнее эффект. Когда-то, на заре российского телерекламного бизнеса, самым шумным проектом был цикл роликов «Когда-нибудь я скажу все, что думаю по этому поводу». Молодой человек на нейтральном офисном фоне повторял и повторял эту угрозу, пока в один прекрасный день не сказал какую-то ерунду то ли про Алису, то ли про Минотеп. Финальный месседж забылся начисто, но акцию помнили все. Оставалось понять, чего хотят эти с большеглазой девушкой, размещая ее меланхолическую белиберду в самое дорогое время на главных каналах. Кожухов потом спрашивал себя, почувствовал ли он угрозу с самого начала. Нет, ничего подобного. Все уже привыкли к вырождению. Не могло произойти ничего ужасного, только смешное, гнусное, стыдное. Скажи ему кто-нибудь, что вместе с этой заторможенной длинноволосой мальвиной с ее кодовыми загадками в кислое существование ворвется чудовищная, но настоящая жизнь, он первым расхохотался бы. Сами виноваты. Поверили, что на свете нет ничего, кроме пиара. Впрочем, кто-то ведь коллекционировал эти фразы, создавал в ЖЖ сообщество «Дура из роликов», подбирал ключи к шифру. А что получается по первым буквам всех слов в очередной фразе? В лунном ядовитом свете одинокая кукла сидела у бурой окровавленной кирпичной стены. «Вля-соксу-бокс». Удивительно содержательный месседж. Попробуем. Вторые буквы всех слов, минуя предлоги. «Удвдуиукит». Третий, пятый. Хорошо. А если первая буква в первом слове, вторая во втором, третья в третьем? Получались идиотские сочетания, из которых выкапывали самый фантастический смысл. Однажды у кого-то в результате очередных каббалистических комбинаций сложился «Кодор». Предположили тайные приветы ему, посылаемые группой могущественных, но боязливых олигархов. Но смысл, едва наметившись, растворился в потоке белиберды. Темные склоненные головы роз внятно обозначались в провалах летней ночи. Крупные толченые градины ударили по дороге, выбив крупные толченые впадины. В записке не содержалось ничего, кроме приглашения прибыть по тщательно зачеркнутому адресу. Самой убедительной казалась тогда версия Петровской. Производителям надоело, что люди на время рекламных пауз переключаются на другой канал или уходят в сортир. Всем захотелось приковать внимание зрителя к рекламе. И вот преуспели. Страна застывает у телевизоров, слушает про шампуни и йогурты, только и ждет рекламы. Не появится ли белоглазая с очередным бредом? Расчет гениальный. При полном отсутствии событий хоть какая-то интрига. Второй месяц не надоедает. Единственная попытка журналистского расследования тогда ничего не дала. Менеджеры каналов не имели права раскрывать производителя роликов, таково было его условие. Потом-то, само собой, все равно пришлось колоться. Когда после третьего взрыва стала очевидна связь между очередными появлениями «Чуди Белоглазой» и крупными техногенными катастрофами либо терактами, ролики прекратились, а обнародованные результаты расследования свелись к тому, что сюжеты рассылала по компаниям корпорация «Домокс», зарегистрированная на Кипре и расположенная по фальшивому адресу. Деньги от нее приходили исправно, арест счетов ничего не дал, владельцем значился Иван Иванович Иванов. Буча была большая. Рекламные паузы на месяц прекратились вовсе. Но жизнь пошла такая, что стало не до рекламных пауз. Чуть появлялась когда-то раз в неделю, и сразу после очередных ее реплик, ничуть не о смысле не прочих, что-то про удивительно гладкий снег, припорошивший слепое болото, про восторженные крики грачей на осенней заре и тревожный голос поезда, скользящего в сырой глубине ущелья. С таким же недельным интервалом грохнули подряд один поезд и два нефтепровода. Могла быть элементарная халатность. Отсроченная техногенная катастрофа 2003. А мог быть и теракт, хотя в наши стабильные времена при замиренной Чечне кто же признался бы? Но как бы то ни было, связь была замечена всеми и чуть исчезла. Официальная версия была озвучена всего единожды. Таким способом организатор подавал сигнал исполнителю. Вредительство на транспорте, ничего нового. Всю рекламу стали перепроверять, и на полгода все смолкло. А потом она стала всплывать вновь. То тут, то там, на цифровом, на кабельном, потому что деньги за нее, видимо, платили неплохие. А денег становилось все меньше, и рекламный рынок был давно поделен, и тем, кто хотел выживать, приходилось подпитываться чем угодно, не отказываясь даже от сомнительных предложений. Если на КТВ-1 вовсю рекламировали порножурналы, а М-спорт не брезговал табачно-алкогольными роликами, не было ничего удивительного в том, что чуть вернулась. Все ее явления отслеживались тщательно, и не только органами, но и немедленно реанимированным сообществом, которое, кстати, работало лучше органов. Некоторые ее новые шедевры в режиме YouTube уже были выложены на общее обозрение. «Я знаю, что вы знаете, но вы не знаете, почему я знаю и буду перемигиваться. У одного открытие, у другого закрытие, но только некоторые могут понять, почему на самом деле не нужно. Я не то, а другое, не то другое, что подумали вы, а то, что подумала я». Она говорила теперь не о пейзажах, а все больше о себе да о других людях, которые чего-то не понимали. Это породило новую волну толкований. И опять был недолгий люфт, зазор, попытка, что ли, приучить к ней, подсадить. После двух первых ее появлений ничего не случилось. Когда после третьего вспыхнула эпидемия чумы в Омске, региональный канал, показавший очередной ее ролик, прикрыли, а владельца объявили в розыск. После этого чуть исчезла окончательно, хотя катастрофы не прекратились. Они в последнее время шли лавиной, словно наверстывая упущенные в годы стабильности, когда все уж было расслабились. Удивительно, что никто не встречал ее ни в студийных коридорах, ни в рекламных агентствах, ее портфолио не было на киностудиях, журнальные модели они не слыхивали, ее родственники и учителя не подавали голоса, хотя газетчики не оставляли разысканий. Кажется, она существовала только на пленке. Или жила в своем проклятом Подмосковье, на фоне которого главным образом и появлялась. Там, среди капель росы, блестящих на колючей проволоке и крупных впадин, выбитых крупными градинами, она и пребывала вечно в своем страшном замкнутом мире, где ее наверняка держали для темных экспериментов. Иначе откуда бы у нее эти наркоманские прозрачные глаза? Кожухов с самого начала ощущал нечто вроде связи с ней. И не только потому, что сам давно почувствовал эту отложенную, но неизбежную волну всеобщего осыпания. Просто он видел ее однажды в детстве. Уверен был, что видел. Ее привели на детскую площадку, где играл весь их молодняк с Ломоносовского проспекта, с той его части, что примыкало к Золотым ключам. На этой площадке с многочисленными и сложными лазилками, высокими качелями и настоящей полосой препятствий шла своя насыщенная и взрослая жизнь. Многие игры и интриги на работе казались ему потом гораздо более детскими. Все завсегдатаи знали друг друга, обсуждали важные вещи, при встречах здоровались многозначительно. Прозрачно-глазая появилась единственный раз. Ее привела строгая, подтянутая бабушка, не вступавшая в разговоры с легкомысленными местными мамашами. Она сидела обособленно с толстой книгой, в которой, впрочем, не заглядывала. Просто смотрела в пространство, а книгу держала на коленях. Новая девочка поучаствовала в общих играх, но как-то вяло. Кожухов ее запомнил. Она была красивая. Но главное, она понимала цену всем их занятиям и не могла этого скрыть. Ей почти сразу становилось скучно. И до самой этой рекламной истории Кожухов никогда ее больше не видел. Только потом вспомнил. Батюшки, это же было перед самой школой, перед третьим классом, в августе 91-го года. Но тогда-то ее восьмилетнюю кто использовал? Впрочем, это могла быть вовсе не она. Мало ли девушек с прозрачными глазами. Но в свою тайную связь с ней Кожухов верил не просто так. Никто из активистов сообщества «Дура из роликов» не удостоился личной встречи с культовой героиней. А ему повезло, хотя после этого везения он еще неделю вскакивал по ночам в холодном поту. Он ехал в лифте поздним вечером, пьянствовать к приятелю. И вдруг лифт остановился на пятом этаже, открылись двери, и вошла она. В руке у нее был шприц. Кожухов запомнил все со страшной отчетливостью. Голубую куртку, в которой она ни разу не появлялась на экране. Там были все больше странные брезентовые ветровки с джинсами. Издевательскую ухмылку. И особенно, само собой, шприц. И кто бы не запомнил. Едва войдя и нажав 14-й, Кожухову нужен был 12-й, но он не посмел возражать. Она принялась быстро-быстро размахивать этим самым шприцем перед самыми его глазами, туда-сюда. И он стоял, как парализованный, не в силах даже зажмуриться, не то что защититься рукой. Почему-то он был уверен, что вот сейчас она воткнет иглу прямо ему в глаз. Но вместо этого она быстро и профессионально, прямо сквозь куртку, уколола собственное плечо и, лунатически посмеиваясь, вышла. Кожухов не посмел шагнуть за ней. Помчался к приятелю. Тут же вызвал милицию. Долго объяснять не понадобилось, история была шумная, все про нее помнили. Дом оцепили через 10 минут, прочесали все квартиры на 14-м, все лестничные клетки и кладовки, но, естественно, никого не нашли. Он почему-то знал, что не найдут, и звонил для очистки совести. Впрочем, за эти 10 минут она могла ускользнуть 10 раз. Передала какое-нибудь зелье или деньги за него, и поминай, как звали. Внизу надо было дежурить. Почему он не побежал вниз, караулить дверь? Боялся еще раз встретиться с ее прозрачными белесыми глазами. Или втайне не хотел, чтобы ее взяли. Теперь она сидела на нижней полке в купе, в котором уже 30-летний Кожухов из самого Симферополя ехал один. Понятное дело, весна, не сезон. Поезд раскачивался, грохотал, проносились и затихали встречные электрички, и казалось, что грохот все громче, а раскачка все рискованней. Понятно ведь, где она, там катастрофа. Кожухов никогда не ответил бы, красива она или уродлива. Наверное, красива. Точнее, казалось бы, красивой, будь она хоть чуть благополучней, не вноси с собой сосущее чувство зыбкости и хаоса. Они точно выбрали, куда ее поставить. На фоне гламурных рекламных девочек она выглядела единственной настоящей. Но, Господи, как же ужасно это настоящее! Сплошная дисгармония, неприходящее мучение, всевидящие наркоманские зенки, перед которыми словно всегда стоят видения распадающегося мира. Даже когда она улыбалась ему в лифте, Босх не выдумал бы ничего ужаснее этой улыбки. Кожухов видел со своей верхней полки смутное опаловое сияние ее глаз и понимал, что деваться некуда, что раз она вернулась, будет что-то непоправимое, и те, кто ее направил, даже не снисходят до переговоров или сигналов. Это не было примитивным кодом. Вот, мол, Махмуд, поджигай. Это было предупреждение всем прочим. Конец, конец, братцы, порезвились и будя. Кожухов не мог открыть рта, а главное, он не знал, о чем спросить ее. Зачем она все это делает? Ну, разве все это делает она? Можно бы, конечно, спросить что-нибудь идиотское, типа «Кто за тобой стоит?» Но она только усмехнется, как тогда в лифте. «Ну?» — спросил он, стараясь не выдать дрожи. «Что на этот раз?» В ответ она молча закурила. Понятное дело, никакие правила поведения в поездах были ей не писаны. «Капли росы блестят на колючей проволоке», — вслух повторил Кожухов. «В записке не содержалось ничего, кроме приглашения явиться по зачеркнутому адресу». Усмехнулась. «Да», — сказала она, — «запоминается». Голос у нее был усталый и, кажется, глуше, чем в роликах. «Да уж куда лучше», — зло сказал Кожухов. «Вон какого Бенца наделала!» «Ты мне скажи! Я все равно никому не расскажу. Да никто и не поверит. Как это делалось? Я понимаю, если бы только перед терактами, но ведь перед катастрофами, перед чумой. Я не представляю, как это можно организовать за день. Кто вообще, какой Бен Ладен может подавать сигналы такого уровня?» Она молча курила, глядя на него в упор. «Ну, правильно», — выждав минуты две, проговорил Кожухов. «Молчать все умеем. Чего-нибудь скажи и прощай тайно. А мы не должны терять обаяние загадочности. Мы ведь сверхлюди. Что из-за тебя тысячами мрут, тебе плевать». «Дурак», — сказала она ровно. «С чего ты взял про сигналы?» «А что еще это могло быть?» — вскинулся он. «Совпадение? Пять раз?» «Дурак», — повторила она. «Может быть, это я вас предупреждала? Вас, а не их». Кожухов сел на полке, потом резко соскочил вниз. Эта мысль, вполне очевидная, если вдуматься, никогда не приходила ему в голову. «Но кого ж ты так предупредишь? Что, по-человечески сказать было нельзя?» «А я знала? Откуда мне каждый раз знать? Может, это просто типа «люди, будьте бдительны»?» Иногда ему казалось, что он все еще спит. Но нет, в купе пахло ее табаком, и сама она сидела напротив, живая. Он хотел ее потрогать, но удержался. «И кто ж тебя снимал?» «Отстань. Может, я не предупреждала никого? Может, я вообще ни при чем?» «Слушай, хватит!» «А что хватит? Я же не сама появляюсь. Что ты думал, беру и рекламное время покупаю?» «Нет, что не сама, это ясно. А вот кто тебя так...» «А ты считай, что я не знаю». «Считать или не знаешь?» «А какая разница? После не значит вследствие. Должен помнить». «Я-то помню». Кожухов все меньше боялся, все больше злился. Его опять водили за нос, и опять она ускользала за свои дурацкие ложные многозначительности. Но игра эта оплачивалась чужой кровью, и это было уже совсем не смешно. «Но тогда объясни мне, потому что сколько можно темнить? Чего ты хочешь, в конце концов?» «Я? Чего я могу хотеть?» «Дозняк свой хочешь, это я уже понял. Покупаешь на это свои дозняки. Но им-то ты зачем, которые тебе платят?» «Ах, да при чем тут?» — сказала она тоскливо. «Как ты все умудряешься ни про то и ни про то? Ты думаешь, я сама понимаю, почему это бывает? В этом и ужас весь. Я же ничего не хочу. Я это как-то делаю. Пока меня не было, ничего не было. А как я появилась, так оно и начинается. И так везде, понимаешь? Где я, там начинается». «Ну а они-то кто? Домокс этот долбанный». «Да нет никакого Думокса». «А кто тебя крутил по всем каналам?» «Откуда я знаю?» «Но ведь снимать-то должен был кто-то. Чушь эту невыносимую тебе должен был кто-то писать. Некоторые не могут понять, почему на самом деле не нужно». «Что ты не про то думаешь?» — сказала она и опять поглядела на него в упор, и поезд подозрительно накренился на повороте. «А про что мне думать?» «А про то, что ты меня опять видишь». «В последний раз, когда виделись в лифте, помнишь?» «Помню», — сказал Кожухов севшим голосом. «Что через день было, помнишь?» Он помнил. «Через день рухнул железнодорожный мост, больше 200 жертв». «Ну и думай», — сказала она. «Думай теперь, ехать тебе в Москву или как?» Она засмеялась, и Кожухова передернула от этого хриплого смеха. Так смеются те, кто уже по много раз продал и перепродал последнее, и всех, и себя. «Что ж ты не сдохнешь никак?» — с ненавистью спросил Кожухов. «Столько лет колешься, а не сдохнешь. Другие за 3 года спекаются, а тебе хоть бы хны». «Ну, за меня ты не бойся», — сказала она. «Бойся-то ты за себя. А я-то сейчас сойду, а ты-то поедешь дальше». И точно. Поезд начал подтормаживать, хотя до Орла, по кожуховским подсчетам, было еще не меньше часа. Сроду тут поезд не останавливался. Полустанок какой-то, что ли? Она встала, подхватила рюкзачок и стремительно вышла. Кожухов еле успел вскочить и выпрыгнуть за ней, не захватив ни пальто, ни сумки. Она уходила от него по сырой ночной платформе, цокая каблуками по асфальту. И он стоял столбом, не смея ни догнать, ни схватить, ни окликнуть, ни позвать на помощь. Да и кого дозовешься ночью на чужом полустанке? Она уходила безнаказанной. Белоглазая чуть. Злой фатум его страны, вечно маячивший на всех путях. Самодовольный призрак, злорадная тварь, наглая предвестница беды, сидящая на этой игле, как на самом непобедимом наркотике. Ведь наше горе ей в радость. Нашим страданием она заряжается. Тот-то возраст ее и не берет. С самого рождения она знает нам цену, вот и шутит свои шутки. И никто никогда ничего не сделает с ней. Вот и я. Стою, как вкопанный, тупо глядя, как асфальт дымится под ее каблуками. Как этот дым заволакивает ее. Господи, чего я тут жду? Ведь поезд сейчас тронется. И он тронулся. Но Кожухов так и стоял на пустом полустанке, не в силах побежать за своим вагоном. Вот что называется, ноги приросли. Он тронулся. Тронулся. Почему же я стою? Надо же бежать! И Кожухов побежал. Но поздно, конечно, потому что поезд-то уже пошел. Пошел по-настоящему. «Пошел!» — сказал кто-то внизу. Кожухов полежал еще минуты две с бешено колотящимся сердцем, вспоминая мельчайшие детали. Давно он не видел таких подробных, детализированных, сюжетных снов, идеально соответствующих вагонной обстановке. Ведь человек, севший в поезд, выпадает из времени и пространства. Он уже не здесь, еще не там. В этом другом пространстве, неуютном, тревожном и зыбком, только такие сны и смотреть. Капли росы блестят на колючей проволоке. Господи, с чего мне лезет в голову эта чушь? Он оставил в Симферополе жену и дочку, а сам ехал назад. С работы не отпускали, того гляди, введут чрезвычайное. Он мог понадобиться. Настроение было отвратительное, тревожные предчувствия, да еще этот ремонт путей между Курском и Орлом, дорога с бесконечными паузами и спотычками. Встали, поехали, встали, поехали. Что ж это такое? «Что ж это такое?» — сказал он вслух. «Не говорите», — вздохнула внизу прямая сухая старуха, не расстававшаяся с толстой книгой. Кожухов сел на полке, соскользнул вниз, обулся и вышел в тамбур. Посмотрел на часы — 4:30. На востоке начинало мутно-мутно светлеть, но продолжался дождь. Пунктиром хлестал по стеклу, день предстоял пасмурный и хмурый. И Москва, черт бы ее подрал, Москва, из которой он нарочно увез семью, потому что зашататься могло со дня на день. Снова тормозили. Поезд скрипел и дрожал. Сонная проводница открыла дверь. «Надолго», — сказала она, — «минут 20 еще простоим». Кожухов спрыгнул на гравий. В сером рассвете неясно обрисовывались какие-то ангары, длинные сараи, безрадостные, неуютные, нежилые места. Он гулял вдоль состава, курил и думал. «Все не просто так», — думал он. «Такой сон просто так не приснится. Может, она в самом деле приходила предупредить меня? И на что мне Москва?» Эта мысль его поразила. Он застыл на месте. Черт его знает. Ведь таких снов никогда прежде не было. Может быть, действительно? Может быть, надо остаться тут, среди этих ангаров, добраться до Орла, пересидеть, переждать? А может быть, вообще никуда не деваться отсюда, скрыться где-то здесь, среди серых, неприветливых людей, которые днем делают вид, будто работают на складах, а ночью творят свои темные, непостижимые дела? Наверное, в самом деле пора удирать. Я ведь чувствую, что этот поезд до добра не довезет. С него давно пора сойти, уже все приличные люди сошли. А я еще еду. Делать мне больше нечего. «Граждане!» — позвала проводница. «Трогаемся! Давайте в вагоны!» Курильщики потянулись к вагонам. «Нет, правда», — подумал Кожухов. «Чего это я как баран на заклание? Почему я должен ехать туда же, куда они? Я ведь давно уже примерно понял, куда они едут». Он бросил последний взгляд на ангары, выбросил бычок, взялся за холодный поручень, втянулся в вагон и поехал разделять общую участь. «Это они, большеглазые наркоманы, могут сходить, где вздумается. А мы люди долго, и у нас выбора нет».